907. Урусвати знает сущность самоунижения. Жестокость унижает человека. Жестокость кует жесткую карму. Йог не будет жестоким, ибо он прикасался к надземному миру. Он знает, в каких мрачных слоях обитают жестокие люди. Он знает, как трудно таким жителям повыситься. Он знает, что жестокость в земной жизни не приносит пользы. Йог проявляет лучшую напряженность, чтобы покрыть людскую жестокость милосердием. Невежда не понимает, что жестокость может быть не только телесной, но и психической. Последнее может быть особенно отвратительно. Но как вы будете утверждать о психической жестокости, если двуногий вообще не признает духа? Такая борьба против жестокости будет истинным подвигом. Мыслитель напоминал: жестокость творит жестокую карму.